Глава вторая. Первая прогулка. Первая прогулка вне комнаты обещает стать интересной. Я очень обрадовался, когда старый лекарь, оценив мое состояние как удовлетворительное, сам предложил выйти на свежий воздух. Мия заботливо помыла мне голову над тазом, расчесала длинные светлые волосы, любя помогла натянуть тугие коричневые штаны, застегнула белую сорочку по пуговичкам старательно, бордовый камзол накинула на плечи. «Какой красавец!» — воскликнула мечтательно. «И мне даже показалось, попроси ее сиськи показать, она с удовольствием. Нет, она все же со мной как с ребенком, невинно так». «А где Элиза?» — спросил между делом. 2 дня ее не видел, с ней все хорошо?» «Да, маленький лорд, она в здравии, просто привлечена на кухне по случаю приема иностранных гостей. Позвать ее?» «Нет, не нужно». На пороге появляется широкоплечий чернобровый мужчина, воин, которого я уже видел, когда очнулся. «Кристиан, как настрой?» — спрашивает, поглядывая на меня так серьезно. «Кажется, это и есть мой наставник, которого сказал дожидаться маг». «Все отлично, сэр Деодор». Отвечаю бодро, стараясь не выказывать волнения, и наставник вздергивает бровь в удивлении, но никак не комментирует мой ответ. Я, видимо, что-то не так сказал, или никогда так прежде не выражался, ну и ладно. «Мия!» — раздается от мужчины строгое, что служанка аж вздрагивает. «Где обереги Кристиана? Почему их нет на нем?» «Простите, господин, такое событие я не подумала даже». «Не подумала она. Чего стоишь? Доставай скорее!» Рявкнул на девушку так, что у меня самого волосы дыбом. Мия бросилась к шкафу вся перепуганная. «Ну а старый идиот, надо было в первую очередь, когда только очнулся!» Прошипел себе под нос мой наставник, отшатнувшись от меня. Видимо, думал, что не услышу, потому что в следующий момент искусственно улыбнулся мне, как ни в чем не бывало. Наверное, это ответ на мой недоумевающий и перепуганный вид. Девушка протянула шкатулку. «Вот, маленький лорд». Оба уставились на меня пытливо. Открыл крышку неуверенно. Несколько серебряных перстней с белыми и синими камушками. Серебряная цепь с кулоном в виде какой-то хрени, напоминающей кокон бабочки, и цепочка на руку, кажется, тоже из серебра. Одно сплошное серебро, да еще и местами почерневшее. «Где золото, бать?» «Да что вы медлите?» — проворчал Деодор, схватил в охапку все и стал быстро на меня цеплять, со знанием дела. Кольцо на средний палец левой руки, кольцо на указательной левой, браслет на левую, цепи на шею. Затем отстранился, посмотрел в мои глаза и выдохнул с облегчением. «Уж не думали ли вы, господин?» — заговорила служанка с обидой. «Замолчи и занимайся своим делом», — перебил мужчина грубо и первым вышел из комнаты. Поспешил за ним, переполненный смешанными чувствами. «Он что, думает, в меня вселился кто-то? Что эти обереги дают? А если бы я зашипел и забился в экстазе, заколол бы меня?» «Ага, и есть чем. У Деодора шпага на поясе. Гарда вон какая модная, золоченая и в каменьях, как и ножны». В смежной комнате я чуть не шарахнулся, уверив незнакомого пацана, уверенно идущего навстречу, чтобы столкнуться лоб в лоб. А затем до меня дошло, что напротив двери висит зеркало в полный рост. Встал, как вкопанный, рот раскрыв. Белобрысый голубоглазый парень, в которого я вселился, просто красавчик. Мечта любого транссексуала. Можно с девочкой перепутать на раз-два. Смазливый такой, ух. Нос курносый, бровки прямые, но милашка. Похоже, с девушками проблем у меня не будет. Или будет? Нет, все же я какой-то миниатюрный по сравнению с тем же Деодором. И служанки заладили маленьким лордом называть. Недоношенный, что ли? Выдаю и спохватываюсь. Я это вслух сказал? «Да, матушка тебя не доносила», — соглашается Деодор. «Но это ты отощал, потому что при смерти сколько дней провалялся». «Блин, не хочу я быть молокососом». Вою. «Ой, опять вслух произнес». «Кристиан, да что с тобой?» — ухнул мужчина. «Ты совершеннолетний лорд, член палаты лордов, пусть и по особому указу короля все династические отпрыски остаются под наставничеством до достижения 15-го цикла». «Под присмотром, значит?» «А с девками здесь как?» — спрашиваю по-свойски. «Ну и вопросы», — усмехнулся Деодор. «Тебе исполнилось 13 циклов. Ты вправе заявить брачный союз, но с благословения его величества». «Отлично. Девок лапать мне уже можно, получается». На Деодора смотрю пытливо. Чтоб еще узнать. Он на меня в ответ с подозрением. «Что-то не так, сэр Деодор?» Спрашиваю важновато, снова вернувшись к самолюбованию. «Да, Кристиан, ты перестал называть меня дядя Део», — выпалил. «А, ты про это?» — усмехнулся я. «Так у меня после удара головой часть памяти отшибла. Что-то помню, что-то нет. Вот про палату лордов какую-то вообще черная дыра, поэтому не удивляйся». «А занятия наши помнишь?» — спохватился мужчина, буквально нависая надо мной. «Какие?» — отступил даже от него. «По фехтованию», — ответил уже поникшим тоном. «Неужели 5 циклов в выгребную яму?» «Не знаю, посмотрим». Пожал плечами и двинулся дальше, обогнув здоровяка. «Уже не терпится посмотреть, какие еще барышни тут водятся». «Водила», — выдохнул Деодор, догоняя. Выскочил в коридор, широченный и высоченный, с двух сторон колонны в 2 человеческих роста, до потолка через каждые 5 метров. Мы как раз меж колонны вышли. В одну сторону просвет 20 метров, в другую — арка, где лестничные ступени виднеются. Все в синем камне, отполированном, что языки пламени играют. Коридор освещается тускло, на колоннах факела воткнуты. Дневной свет и то больше дает, а факела вообще кажутся бесполезными. Деодор, как почувствовал, повел направо, к свету. Пока шел меж колонн, заметил 2 высоких мужчин, стоящих невозмутимо неподалеку от моей комнаты. Доспехи — кожаные, серые, плащи — синие, морды — бритые, взгляд в потолок. На поясе мечи, в руках копья острием вверх. На шеях поверх доспехов бусы деревянные, как у индейцев. Смотрится нелепо, выбиваясь из общего стиля. В общем, все безобразно, но однообразно. Стражники, что ли? Чуть дальше меж колонн еще 1 арка. Похоже, чья-то комната. Они тут обе охраняют, что ли? Вышли, наконец, на свет. Прямо на огромный балконный переход с каменными перилами, будто мы на гранитной набережной. 10 метров шириной, а длину и не определить. Сверху навес 10 метров над головой, параллельно тянется. Тут начало или тупик, в стену упирается, а точнее в башню, и уходит за поворот, огибая строение. Небо чистое, солнце кажется чересчур белым, слепит так, что голову не поднять. А и не надо. К перилам подскочил вниз посмотреть. Ого, это мне не из окна любоваться. С такого ракурса город подо мной видно лучше. Живее он выглядит, и видно даже, что по дорогам телеги с лошадьми да люди ходят. Толпы, массы. Площадь виднеется, там посвободнее, и памятник странного животного из синего камня вырезан в 2 дома высотой. Дракона, что ли? Присмотреться, если много таких натыкано по городу. Они и площади образуют, отсюда канал хорошо видно, по нему даже на лодочках катаются, как в Венеции. Деревья густыми зелеными кронами часть крыш собой закрывают. Кусочек парка виден, красочной цветной кляксой привлекает внимание. «Левант во всей своей красе», — комментирует Деодор, пристраиваясь сбоку. «А мне так дышится хорошо, что говорить ничего не хочется. Настоящий горный воздух, и ветра совсем нет, и не холодно, а как надо». Наставник терпеливо ждет, пока глазею через перила, что почти у подбородка, а затем идет за мной, когда устремляюсь дальше. Слева стена с такими же колоннами — через каждые 5-7 метров арки в параллельные коридоры. За 5 минут 4 стражников прошли группами по 2 навстречу, поприветствовав меня и наставника, назвав его мастером, а также прошмыгнула незнакомая служанка с 2 корзинками фруктов, занырнув заблаговременно перед нами в коридор. Взмыленная, полноватая, немного постарше Мии и Элизы. Вот и все люди за полчаса. Дошли до поворота, и новые виды открылись. Снова я к перилам бросился, уже не стесняясь. А там вдалеке словно горы кто-то раздвинул, образовав тоннель из рядов вершин до самого моря. Да, вдалеке виднеется водная гладь. Ровный-ровный синий горизонт. «Стеклянное море этим циклом совсем не слепит», — прокомментировал Деодор, снова пристраиваясь. «Стеклянное?» — ахнул я. «Неужели и это не помнишь?» — хмыкнул наставник. 1000 лет назад бог драконов, великий дракон Аркадий, расплавил целую пустыню, превратив ее в стекло. «Так там нет воды?» «Да какая там вода?» — рассмеялся мужчина и похлопал меня по тощему плечу. «Идем, Кристиан, иначе что это за прогулка?» За поворотом балконный переход продолжался. Уходил дальше, обрамляя здание, и поворачивал от него, перерастая в целый мост. Да еще и с каменным навесом, поддерживаемым колоннами. мост этот соединял наше здание с более утонченным в архитектурном плане. Издалека показалось, что это вообще сплошная тонкая скала, но нет. Просто огромная башня, уносящаяся ввысь, и там соединяющаяся с другими башнями, похожими переходами на разных уровнях. Да и внизу та же картина. В какой-то момент показалось, что башня смахивает на елку, а по сути это вертикальный транспортный узел, а точнее пешеходный. И, похоже, таких башен вокруг дворца достаточно. Сам дворец находится в центре города, настолько нелепо возвышаясь над ним, что складывается впечатление, будто здесь когда-то катаклизм произошел, вызвавший неконтролируемый магический рост подземных пород. Это я еще до самого верха не добрался. Нахожусь где-то посередине, хотя кто его знает. Вступили на мост длиною 15 метров, где встретили еще несколько стражников, которые посмотрели на меня круглыми глазами. На середине моста Деодор обмолвился негромко. «Тебе надо быть осторожнее впредь». «Ты о чем, дядя Део?» — спросил, озираясь по сторонам и не переставая восхищаться видами. «Да так, мысли вслух», — отмазался мужчина. И я насторожился, посмотрев на него. «Ага. Неужели у меня есть враги? Неужели бастарды короля хотели убить, подстроив падение на охоте? Только я подумал о том мужике, который на меня нос скривил, вместо того, чтобы радоваться. Как тот самый хмырь вышел из огромной арки нам навстречу с большой делегацией. В серебристом кафтане, важный и сияющий. За ним 6 явно непростых стражников в белых плащах с голубыми полосами вдоль и сверкающих зеркальным металлом доспехах. А еще какая-то странная, загорелая, полуголая, подкачанная баба в белых мехах тащится последней. «Наследный принц Фейрат здесь», — прошептал наставник с нотками беспокойства, останавливая меня резко за предплечье и буквально двигая к перилам моста, дабы уступить делегации дорогу. «Что мне делать? Я забыл!» — процедил сквозь зубы, изображая улыбку в сторону приближающегося белобрысого мужика со странной свитой. «Повторяй за мной», — ответил также сквозь зубы Деодор. Принц не дошел 3 шагов, когда наставник низко ему поклонился, опустив и голову, и взгляд. Замешкавшись на секунду, повторил жест и я. «Серебра и света, ваше высочество», — произнес наставник спокойно, продолжая гнуть спину. «Серебра и света, ваше высочество», — повторил и я неуверенно. Принц не ответил и подошел вплотную, демонстрируя мне шикарные сапожки из крокодиловой кожи или его аналога. «Идешь на поправку, бастард», — раздалось надменное. Деодор тыкает в ребро. Выпрямляюсь и получаю морозный взгляд синих глаз, аж до мурашек. «Что, язык проглотил?» — скалится. Вижу, что его свита встала в 3 метрах от него в ожидании, но от этого не легче. «Да, ваше величество», — отвечаю сипло. «Что «да», бестолочь?» — хмыкает принц Фейрат. «Иду на поправку, уточняю». Цокает. «Похоже, не все с башкой в порядке. Надо будет королю передать, что его бастард желает папеньке скорейшего ухода с трона». Выдает принц и начинает хохотать. Стражники подхватывают. Одна только странная полуголая женщина в мехах безразлично молчит. «Что я не так сказал-то? Даже обидно». Фейрат переводит взгляд на склонившегося наставника. «Мастер Деодор, со мной пойдешь. Поручение будет». Наставник выпрямляется только после обращения к нему. «Слушаюсь, ваше высочество, однако я не могу оставить лорда Кристиана одного. Наказ короля», — раздается его спокойный ответ. «Надо отдать должное. Хоть мужик и оказал все почести властолюбивому козлу, но совершенно перед ним не трепещет». «Шейн», — бросает через плечо принц одному из своих стражников. «Сопровождай сопляка». «Слушаюсь, ваше высочество», — отвечает самый крайний в делегации стражник. «И он мне совсем не нравится, но принц не спрашивает». Устремляется дальше, забрав моего Деодора с собой. Мимо проходят стражники. Вроде одинаковая форма и плащи, но в каждом есть своя индивидуальность. Мечи по-разному висят, выглядят тоже индивидуально у каждого. У 2 кинжалы на поясе, у 2 луки с колчанами поверх плащей, но рожи все матерые. Последней мимо проходит женщина, отстав от группы 5 шагов. Мало того, что высотой под 1,80 м, так еще и вылитая бодибилдерша с перекачанными голыми ляжками и голым животом, на котором будто на граните высечены кубики пресса. И ладно бы на этом все, Над шикарным рельефом шары сисек возвышаются размера пятого, прикрываемые лишь мизерными кусочками черной кожи, соединенной тонкими ниточками, и прикрывают они только соски. И также внизу треугольничек черных трусиков такой маленький, что чуть ниже сдвинешь, и половые губы выглянут. Ох уж этот гладко выбритый загорелый пах! И нахрена ей мех на плечах? И чуток на гранитных бедрах? Для видимости, что ли? Ничего ведь не прикрывает. Вот бесстыжая. На лицо поднимаю взгляд, с трудом оторвавшись от сисек. Женщине лет 30 на вид. Миловидная, но внушает строгость, а то и презрение. Глазами серыми на меня в ответ как зыркнет, не останавливаясь. И не простыми, а какими-то кошачьими. Зрачки узкие, нечеловеческие. Аж дыхание перехватило. Блять, а там что за уши меховые? Я думал, шапка, а они шевелятся. Кошачьи уши у нее. Фух, прошла. Еще и хвостом махнула, будто издеваясь. Мол, смотри, не обосрись. Ну да, ну да. У нее еще и меч толщиной, как если бы три у мужиков сложить. Что это за мутант такой? Стою в шоке. Стражник, оставшийся на меня, смотрит недоверчиво, а затем выдает. Эффектная, согласен. Только своенравная. Этого у фелисов не отнять. Особенно у воительниц такого ранга. Ну так что, господин Кристиан? Вы о чем? Продолжаю пребывать в некотором недоумении. «Я говорю, у воительницы Вебесиды взгляд такой по природе. Не стоит принимать на свой счет. Она всех здесь презирает, кроме принца и принцессы, и никогда никому не кланяется». «А вы об этом?» «Прошу», — произносит стражник нетерпеливо, но наигранно весело, и мы движемся дальше в противоположном от принца направлении. Заныриваем под арку, из которой вышел принц, оказываясь в округлом зале. «Ну так, между нами. Вебесида — это тупая гора мышц», — добавляет мужчина, вышагивая сбоку. На вид ему лет 25. Похоже, самый молодой в свете принца. «Она даже читать не умеет, и аргументы в любом споре у нее быстро заканчиваются. Тогда она сразу хватается за меч, после чего с ней все соглашаются. Господин Кристиан, вы куда? Вот же портал». «Какой к чертовой матери портал?» Встаю, недоумевая, а мужик показывает наподобие ниши в стене высотой в пару метров, с выдолбленной на полу пентаграммой, диаметром метров 3. И таких порталов в зале по стенам 9 штук. Не спрашивая, почему именно этот, неуверенно встаю в центр, но ничего не происходит. «Господин Кристиан, ладонь!» — подсказывает Шейн. Развожу руками, недоумевая. Кивает на стену у правого плеча, где я вижу целых 5 выдолбленных символов в ряд вертикально. Самых простейших — круг, треугольник, квадрат, пятиконечная звезда и 2 линии. Каждый размером с кнопку лифта. Ну, была не была. Тыкаю на круг, авось поправит, если неправильно. Пентаграмма под ногами вспыхивает синим, одновременно с разгорающимся под пальцем кругом. Шейн кричит, что не туда, и его крик улетучивается с перемешавшимся в серую кашу миром вокруг меня. А затем сменяется кадр, и вот я стою вроде бы там же, где и стоял до этого. Та же арка, только кричащего Шейна рядом нет. Схожу с пентаграммы, оглядываюсь. Раз на молекулы не расщепило, уже хорошо. И чего так орать? Чувствую запах цветов, выхожу из зала и оказываюсь перед огромным садом. И не простым, а зависшим в воздухе на большой платформе. Похоже, я переместился еще выше. Невысокие деревья, кустарники, стриженные ровно, клумбы цветов и невероятно приятный воздух. Людей не видно, будто вымерли все. Слышу, как журчит где-то неподалеку водица. Неужели и фонтанчик здесь? Спешу вниз по широким каменным ступенькам, и ноги едва не заплетаются. Из последних сил предотвращаю падение, спускаюсь на 1,5 этажа вниз, полностью окутывая себя новой сказочной атмосферой сада, парящего в небе. Ведь облака здесь прямо над головой, и, кажется, их можно рукой разогнать. Только когда встаю ногами на зеленую травку, оборачиваюсь к лестнице, и, убедившись, что стражник за мной не гонится, со спокойной совестью иду на звук водицы. Вдоль клумбы цветов шагаю, порядком запыхавшись. Над подобием ромашек всех цветов радуги кружатся бабочки с невероятно красивыми крылышками. Перебарываю откуда-то взявшийся детский порыв погнаться и поймать хотя бы одну. Впереди вижу навес из зеленых крон и лавочки у фонтанчика. То, что надо. Спешу радостно и посадить свой хилый зад, и замечаю, что там же, чуть поодаль на качелях, кто-то катается. Красные локоны мелькают. Вроде девочка. Да и хрен с ней, мне не помешает. Что-то щелкнуло в кустах, и передо мной выпрыгнул самый настоящий рыцарь в сверкающих доспехах. шлем с рогами устрашающий, еще и забрало опущено. Похоже, оно извякнуло у него перед прыжком. «Ты приблизился к принцессе королевства Кусубат и Меритте Огнепламенной», — раздается мужское и грозное через щели. Позади него еще двое таких же ошалелых дядьки в сплошных доспехах возникают. И за мою спину, похоже, кто-то тоже встал. Устроили засаду целую на духлого мальчишку. «Извините, конечно, за беспокойство, но я просто хочу присесть на лавку», — развожу руками. С угрожающим звоном вынимаются клинки. «Неважно, чего желает невежа», — заявляет рыцарь злобно. «Но это крыло в полном распоряжении принцессы. А теперь назови себя, пока цел». «Лорд Кристиан, внебрачный сын короля», — отвечаю с обидой. И рыцари опускают мечи. «Бастард, значит», — выдыхает тот, кто угрожал. «Ага, так можно мне бросить свои бренные кости на лавку? А то я впервые вышел на прогулку после долгих дней бессознательного состояния». «Все равно нельзя», — раздается сварливая от рыцаря. «Уходи, ты и так нарушаешь порядок гостеприимства». «Ладно, ладно, понял». «Сдаюсь и собираюсь уже возвращаться. Пропустите человека!» — раздается девичье звонкое. «Слушаюсь», — произносит рыцарь покорно и отступает. Все рыцари ретируются обратно в кусты, а я усаживаюсь на лавку, специально выбрав ту, что напротив качели. А там, в короткой красной юбчонке с голым животиком, катается девочка лет 18 на вид, если не моложе. Огненно-рыжая красавица, что глаз не оторвать. И не оторвать бы от личика ослепительного, если бы она без зазрения совести не сверкала своими трусиками персикового цвета, когда от порыва ветра юбка клешоная задирается. Жердочка, на которой она сидит, настолько крохотная, что в конечной верхней точке ее положения вижу даже оголившиеся белые ягодицы, и как ткань ее письку стягивает в две неярко выраженные крохотные дольки. «Ух ты ж моя голубушка! Да она в стрингах!» Мысли замутить с ней в мгновение ока осыпаются, когда замечаю у нее ужасный дефект. Из очаровательной шевелюры бордовые рожки торчат, а за спиной хвост извивается в бордовой шерсти, да еще и бантик на его кончике красный. Тьфу! Что это за принцесса-чертик? Хочу уже подорваться и свалить поскорее, а она с качели спрыгивает, снова трусишками сверкнув, и ко мне идет. С раскрытым ртом смотрю на то, как она деловито приближается, и пошевелиться не могу. «Что с лицом, человек? Никогда суккуба не видел?» Раздается очаровательно сладостный голосок, что сразу и разнежился. И тут же взбодрился, когда плюхнулась на скамейку рядышком. «Извините», — отвечаю настороженно. «Но чего сжался-то весь?» — смеется вся такая радостная. «Ты же тот самый бастард Кристиан, который чудом ожил». «Да, тот самый». Бурчу еще больше, сжимаясь и стараясь вообще не смотреть на девку-чертика. «А меня тебе уже представили мои молодцы», — хихикает. «Но не сказали, что мы в скором времени породнимся». «Что?» — поднимаю глаза на нее, и сердце замирает. Она в ответ смотрит, а в красных зрачках черная прорезь, как у змеи. Да еще и от границы ее будто языки пламени отходят. Жуть! «Сватают меня с принцем наследным вашим, как там его?» «А, Фейратом, дабы укрепить союз между нашими государствами». «Чего? С этим упырем, у которого вместо глаз льдины? Фу!» «Ты хоть видела его?» — вырывается из меня. «Ну так, мельком, на портрете в зале приемов», — признается неуверенно и добавляет на выдохе. «Церемония через 3 дня. Там все ясно станет». «Хм, да она чуть выше меня ростом. Девочка-девочка еще. Куда ей на 40-летнего дядьку прыгать? Может, у них у суккубов по-другому все устроено?» «Слушай, а ты милашка», — заявляет вдруг девица с рожками и протягивает когтистую ручонку. «Давай дружить, что скажешь?» «Это ли не сделка, душу дьяволу продать?» Смотрю ей в глаза, и они не кажутся такими уж ужасными. Улыбка настолько очаровательна, что чудится мне, влюбляюсь окончательно и бесповоротно. Секунды две сомневаюсь, а затем протягиваю хилую лапку в ответ.